Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном. Долгожителе или всем забытым. В этом выпуске о том, из чего неудобно, но приятно выпивать. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Килик. Греческому сосуду для питья, килику, была суждена не очень долгая судьба. Килики появляются где-то около рубежа 7-6 веков и существуют до, может быть, первой половины 4 века до нашей эры. Кажется, зачем рассказывать о вещи, которая просуществовала в истории человечества столь недолго? Но, тем не менее, стоит вам попасть в любой музей, где будут выставлены античные вазы, вы обязательно увидите килики. Если вы захотите что-нибудь узнать о греческих мифах, вы обязательно увидите в качестве иллюстрации изображение с киликов. Если вы захотите изучить греческую культуру, узнать, как жили греки, вы обязательно встретите это слово. Вы обязательно где-нибудь увидите реконструкцию человека с киликом в руке. Что же это за такой сосуд, который был так популярен и сохранились, ну, я не знаю, может быть, даже целых относительно несколько тысяч киликов, а уж в обломках их количество, наверное, зашкаливает за многие десятки тысяч, а может быть и сотни. Килик выглядит очень просто. Это чаша для питья, широкая, с двумя горизонтальными ручками с двух сторон и обычно на относительно высокой ножке. Ножка может быть чуть повыше, чуть пониже, есть экземпляры, в которых она вообще исчезает, и сама чаша стоит на таком керамическом колечке, специалисты называют их поддонами. Но сама форма широкой чаши всегда присутствует. Килики употреблялись греками на пиру и служили для питья вина. Сначала они были довольно глубокие и не очень широкие, может быть, сантиметров 15 и глубиной сантиметров 7. Но на протяжении 6-го столетия происходит удивительное событие. Килик начинает стремительно изменяться. Он становится все более плоским и все более широким. При этом некоторое время ножка его только удлиняется. То есть получается такой очень характерный, прекрасно выделяемый, заметный и узнаваемый сосуд, но очень странный именно для той функции, для которой он предназначен. То есть широкий, неглубокий, может там сантиметра 3,5-4, на высокой ножке. И в таком виде он вступает в 5 век, ножка потом чуть-чуть уменьшается, но все остальные характеристики килика не изменяются. Вообще, широкие сосуды распространены в тех культурах, в которых принято пить горячие напитки. Ширина сосуда дает возможность чуть-чуть охладиться напитку непосредственно перед питьем, но чтобы не обжигать рот пьющего. Ну, например, самым распространенным видом такой чаши является пиала, из которой пьют обязательно что-то горячее. Что же меня так удивляет? Дело в том, что мы прекрасно знаем по массе описаний, зачем был нужен килик. Я говорил, пить вино. Вино греки пили не горячим, а вообще охлажденным. В идеале в кратер, большую такую вазу, в которой смешивалось вино с водой, ставили еще псиктер. Это специальный сосуд с холодной водой или с льдом, снегом внутри. То есть он еще более охлаждал вино. Но в таком случае килик полностью противоположен пониманию сосуда, из которого нужно это холодное вино пить. Ну вот если мы сейчас посмотрим то, из чего вообще мы пьем разнообразные напитки, то окажется, что холодные напитки обычно пьют из чего-то вроде кубков. Ну, то есть бокалов на ножках, высоких стаканов или невысоких стаканов, кружек. Все это прекрасно предназначено для холодных напитков, чашек. Почему они такие? Почему они цилиндрические? Иногда с ручкой, иногда без. Потому что туда можно много налить. За счет веса напитка этот сосуд всегда ориентируется вниз. Ну, то есть вы его можете, конечно, опрокинуть, если вы захотите, но так при движении влево-вправо он все равно как бы опрокидывается плохо. Вы сразу чувствуете, что что-то происходит не то. Поскольку он узкий, из него удобно пить, да, только если вы уж очень резко двинете рукой, у вас может по губам потечь напиток, но это случается очень редко. Недаром на пирах средневековых или нового времени, что используется всегда? Бокалы, кубки, а то и безумно высокие и длинные сосуды, ну, вроде современных бокалов для шампанского. Килик же является полной противоположностью этому. Если, например, взять его размеры, то самые маленькие килики обладают диаметром 10-12 сантиметров. Они удобны для питья, они не глубокие, в них помещается немного напитка, но, в принципе, конечно, такой сосуд удержать может любой. Но есть несколько размерных групп. Килики побольше — это уже где-то около, скажем так, 18-20 сантиметров. Ну, согласитесь, это уже серьезно. До 22 примерно. Ну, грубо говоря, вы держите в руках тарелку и из нее пьете. Но это еще не предел. Следующая группа — это килики около 30 сантиметров в диаметре. Ну, это уже постепенно начинает приближаться к тазику. Существуют и грандиозные килики, их не так много. Ну, один, может, приходится на несколько сотен других. Они обладают диаметром за 40 сантиметров. 42 сантиметра, скажем. Ну, это просто таз. Но это таз, который вы должны держать в идеале одной рукой. Если мы посмотрим на вазы, на которых изображены пьющие, то никто никогда не держит килик двумя руками за две боковые ручки. Все всегда держат его за ножку. Ну вот попробуйте налить даже в тарелку, не знаю, воды или компоту и выпить его ловко через край. Вряд ли у вас это получится. Может, потому что ножки нет? Нет, поверьте мне, даже при наличии такой ножки этот сосуд все время перекашивает. Стоит вам чуть-чуть как бы не удержать равновесие, и вы рискуете вылить из него напиток. Что же такое? Ну, конечно, если взяться за боковые ручки, можно, видимо, пить оттуда напиток более уверенно, хотя это тоже не очень комфортно. Но зачем? Зачем так мучиться? Каково происхождение этого странного сосуда, а главное, почему он сначала был страшно популярен, а потом исчез? Судя по всему, греки увидели эти широкие сосуды на Востоке. Мы видим их уже на рельефах ассирийских. Иногда ассирийский царь и его супруга, он возлежит, она сидит, и они пьют из таких неглубоких-неглубоких сосудиков. Кажется, что ну что ж так пить? Так можно пить бульон, так можно пить чай, знаете, из блюдца иногда. Почему чай наливают в блюдце? Чтобы кипяток на широкой площади, взаимодействуя с воздухом, быстрее остывал. Но, судя по имеющимся сведениям, ассирийцы тоже пили не горячие напитки из таких сосудов, а, возможно, пиво, которое тогда было с какими-то сгустками. И вот это тоже особенность сосуда широкого. Ну, как бы ты пьешь только верхний слой этого напитка, а все, что там внизу, остается в самой вазе, и вы потом можете этот осадок выплеснуть куда-нибудь. От ассирийцев, видимо, через посредство медийцев, такие сосуды переходят к персам. Медийцы — это тоже грандиозное государство, которое существовало на территории современного Ирана и сопредельных государств после развала Ассирийской империи. Потом ему наследуют персы. Греки даже по традиции называли персов медийцами, хотя как раз именно медийцев персам пришлось победить для того, чтобы захватить власть в Азии. Персы иногда тоже пьют из относительно широких сосудов, но все-таки они у них значительно большей глубины, где-то напоминающие те самые ранние греческие килики. Что же такое произошло? Почему же греки начали пить из сосудов все более мелких? На этот вопрос сложно ответить. И есть целый ряд разных гипотез. Когда-то, убедившись, что из килика пить неудобно, я делал такой небольшой доклад, он назывался «Неудобный килик», и после этого доклада ко мне подошла одна исследовательница и сказала: «Килик удобный». Но это неправда. Из широкого сосуда неудобно пить. Ты все время рискуешь залить либо себя, либо вообще вылить жидкость куда-нибудь в бок. И такие случаи бывают. Есть изображение, где кто-то из пирующих теряет килик, и из него льется вино. Случалось такое. Хотя, конечно, изображалось это не так часто. Ну, есть гипотеза, что такая форма килика объясняется заботой греков о том, чтобы много не выпить. Да, конечно, греческий пир, симпосий не предполагал, что все перепились и повалились, и все побили. В начале пира избирался симпосиарх, который следил за тем, кому наливать, кому сколько, кому нужно сделать перерыв. Кстати, исторические свидетельства говорят о том, что в начале пира всех обносили большой чашей, в котором было неразбавленное вино. Они пили неразбавленное вино в качестве лекарства. Они пили неразбавленное вино зимой, когда холодно. Ну и были любители, которые просто пили неразбавленное вино. Но в целом эстетика пира предполагала разбавление вина. Чтобы оно не скисало, добавляли туда дробленый мрамор и известняк. Соленую воду туда лили. Вот, может быть, вот эти громадные килики, ну уж, конечно, трудно себе представить, что человек легко пьет из килика 42 сантиметра в диаметре. Вот это, видимо, те самые сосуды для начала пира. И их использовали только один раз, и они были, конечно, не у всех. Можно было воспользоваться и сосудом попроще. Это только для каких-то богатых любителей пирушек. Но, как кажется, делать самый популярный сосуд таким просто потому, что он как бы обладал бы автоматической реакцией, чтобы не напиться, мне кажется ложным. Секрет нужно искать в эстетике греческого пира. Греческий пир — это не просто выпивка, это приближение к богам, это разговоры об интересном и о важном. И все кругом должно быть прекрасно. Греки надевали венки, красивые одежды. Греки ложились на ложе в специальном зале. Речь идет, конечно, о мужчинах, так как в Перу женщины приличные участия не принимали, а те, которые принимали, не были прямыми участниками. Они были обслуживающим персоналом. И здесь, видимо, большую роль играл и сам сосуд. Конечно, любой сосуд, который используется на Перу, как кратер, в котором наливают и смешивают воду и вино, амфоры, любые чаши, они расписывались сначала в чернофигурной, потом в краснофигурной технике. Часто разговор вообще мог крутиться вокруг изображения на чаше. Это понятно, она должна быть красивой. Но любоваться нужно было всем. И, может быть, главным, ну не то чтобы предметом, а субстанцией, здесь было вино. Греки очень часто ассоциировали вино с морем. У Гомера сказано о водах винноцветного моря. И разливая это вино в килике, каждый грек получал свое маленькое море. Он следил за тем, как по нему ходили волны, как смотрелось изображение на дне сосуда через вино, если таковое было. И даже существуют килики, где по краю изображена поверхность моря, по которой плывут корабли или, скажем, прыгают дельфины. Кстати, до краев килик никогда не наливали. Его наливали до определенного уровня, иногда видна эта линия, ну, максимум наполовину, чтобы исключить перелив. То есть килик — это маленькое море пирующего грека. Он смотрит на него и любуется. И, конечно, тут ширина имела очень большое значение. Греки не могли посмотреть на вино через стекло, прозрачного стекла почти не было, исключительные сосуды делались таким образом, и в массе они не могли быть употреблены. А вот раскатать его, сделать плоским и увидеть его цвет, это было, наверное, очень интересно. Почему же килики исчезли? Конечно, они конкурировали с другими глубокими сосудами, например, канфарами или скифосами, которые предпочитали скифские рабы, которые жили в Афинах и пили из них неразбавленное вино. Скифосы напоминают такие кружечки. Дело в том, что на рубеже 5-4 веков в Афинах, основном городе, где выпускались килики, происходят важные политические события. Были разгромлены аристократические кружки, гетерии, которые, в частности, занимались совместными пиршествами, и как бы ситуация более демократизируется. Видимо, вот эти кружки держались за килики, они легко могли ими управляться, в отличие от каких-нибудь более плебейских жителей Афин, и бравировали этим. После разгрома вот этой древней эстетической культуры пира пирующие переходят к другим формам сосудов. В частности, они пьют почти исключительно из глубоких сосудов, то есть из кубков, более напоминающих скифосы или камфары. Ну, естественно, не придумываются новых форм, а используются старые, более удобные. Так что килик не переживает эстетической революции и упрощения пира. Но если вы придете в музей и оглянетесь вокруг, вы увидите множество киликов. Да, килик умер, но он остался символом греческой эстетики, символом древнего пира, прикосновения к богу Дионису. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте будет продолжение краткой истории вещей. А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, о повседневной жизни Древней Греции и Древнего Рима и об этрусках. Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Елена Спичакова, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Полина Мамишвили, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Воловика и Юлию Глухову. Запись сделана в студиях «Башня» Санкт-Петербург и «Коворкаст» Москва.